Глава 21. Всякий трон – мишень для стрел. Галленвед. Под гигантским шпилем вихря поднялось облако пыли поменьше. Огромная армия сворачивала лагерь. Своенравный ветер разносил охряные тучи прочь из оазиса, и они оседали тут и там среди старых развалин. Воздух повсюду золотился, словно пустыня наконец открыла свои воспоминания о богатстве и славе, чтобы только показать, какими они были на самом деле. Шаик стояла на плоской крыше деревянной смотровой башни рядом с дворцовым плацем. Она практически не замечала суеты и беготни внизу, вглядываясь в золотое марево на юге. Девочка, которую она удочерила, сидела рядом и смотрела на мать проницательным, пристальным взглядом. Приставная лестница заскрипела. Шаик не сразу поняла, что кто-то поднимается на башню. Обернулась и увидела, как из люка появляются голова и плечи Геборика. Бывший жрец выбрался на платформу и положил невидимую руку на голову девочки, прежде чем обернуться к Шаик. «Глаз да глаз нужен за Лориком», — заявил Геборик. «Остальные двое только воображают, что очень хитры и скрытны». «Лорик», — пробормотала она, снова глядя на юг. «Что ты в нем чувствуешь?» «Твое знание превосходит, моя девочка». «И тем не менее?» «Мне кажется, он чует сделку». «Сделку?» Геборик подошел к ней и оперся татуированными запястьями о тонкие деревянные перила. «Которую с тобой заключила богиня. То, что подтверждает, перерождение на самом деле не свершилось». «Не свершилось, Геборик?» «Да. У ребенка нет выбора, рождаться или нет. Ребенок вообще не имеет своего слова. У тебя было и то, и другое. Шаик не переродилась, она пересотворилась. Лорик вполне может это унюхать, решит, что это дырка в твоей броне». «Значит, он рискует навлечь на себя гнев богини?» «Ну да, и мне кажется, он об этом хорошо знает, девочка, поэтому за ним нужно присматривать, аккуратно». Некоторое время оба молчали, глядя на непроницаемую завесу на юге. Наконец Геборик откашлялся. «Может быть, с твоими дарованиями ты сумеешь ответить на некоторые вопросы?» «Например?» «Когда Дриджна выбрала тебя?» «О чем ты?» «Когда начались манипуляции? Здесь, в Рараку? В Черепке или на другом континенте? Когда богиня впервые обратила на тебя свой взор, девочка?» «Никогда». Геборик был поражен. «Это... невероятно? Да, но это правда. Это был мой путь, и только мой. Ты должен понять, даже богини не способны предвидеть неожиданную гибель. Этот извив смертности, принятые решения, тропы, которыми пойдет или не пойдет человек. Шаик-старшая обладала пророческим даром, но когда получаешь такой дар, он лишь семя, которое прорастает в свободе человеческой души. Дриджну очень беспокоили видения Шаик. Видения безумные, тень угрозы, но ничего наверняка. «Ничего точно. К тому же, — добавила она, пожав плечами, — стратегия и тактика не самые сильные стороны богини Апокалипсиса». Геборик скривился. «Это дурное предзнаменование». «Наоборот, мы вольны разработать собственные». «Даже если богиня тебя не направляла, значит, вели кто-то или что-то иное. Иначе Шаик никогда бы не получила таких видений». «Теперь ты говоришь о судьбе. Об этом спорь с другими философами, Геборик. Не всякую загадку можно отгадать, как бы ты ни верил в обратное. Прости, если тебе от этого больно». «Нет, это ты прости. Но мне кажется, что если смертные фигуры на доске, то же и с богами». «Противоборство стихийных сил», — с улыбкой сказала она. Брови Геборика приподнялись, затем он нахмурился. «Цитата. Знакомая». «Конечно, знакомая. Эти слова высечены над императорскими вратами в Унте. Это сказал Келленвет, чтобы оправдать разрушение созиданием, расширение империи во всей ее алчной славе». «Худо в дух», — прошипел старик. «Я заставила тебя задуматься о другом, Геборик. «Да». «Ну, побереги дыхание. Это тема для твоего следующего трактата. Не сомневаюсь, старые дурни в пляс пустятся от восторга». «Старые дурни?» «Другие философы. Твои читатели, Геборик». «А». На некоторое время они снова погрузились в молчание. «Что будешь делать?» — тихо спросил старик. «С тем, что там произошло?» «С тем, что по-прежнему происходит. Корбаладом устраивает бессмысленную резню, прикрываясь твоим именем». «Во имя богини», — поправила Шаик, услышав сдержанный гнев в собственном голосе. Она уже говорила об этом с Леоманом в резких выражениях. «Вести о возрождении, наверное, добрались до него». «Еще нет. Я запечатал Арараку, Геборик. Буря вокруг пустыни может снять плоть с костей. Даже Тлан и Мас не смог бы пройти». «Но ты дала знак», — возразил старик. «Вихрь». И это вызвало в сердце Корбаладома сомнения и страхи. Он всей душой жаждет исполнить то, что начал. И он по-прежнему свободен, поэтому может удовлетворять свои навязчивые желания. «Так что же ты будешь делать?» «Да, мы можем выступить, но у нас уйдут месяцы на то, чтобы добраться до Аронской равнины. А к тому времени Корбаладом даст Тавор все возможные основания для жесточайшей кары. Восстание и так было кровавым, но твоя сестра сделает такое, что все это покажется царапиной на заднице». «По-твоему, она лучше меня, Геборик, не так ли? Что касается тактики...» «У нас есть прецедент, как далеко твоя сестра может зайти в жестокости», — проворчал он. «Вот он, стоит передо мной». «И в этом мое самое большое преимущество, старик. Тавор думает, будто столкнется с ведьмой пустыни, которой никогда не видела. Неведение заставит ее презирать такое создание. Но я своего врага знаю». Далекий рев вихря у них за спиной вдруг зазвучал иначе. Шаик улыбнулась. В следующий миг Геборик тоже почувствовал изменения. Он обернулся. «Что происходит?» «Нам не потребуется месяцы, чтобы добраться до Арена, Геборик. Ты никогда не задумывался, что такое вихрь?» Слепые глаза бывшего жреца пораженно распахнулись, когда он посмотрел на колонну из песка и ветра. Шаик задумалась, как сверхъестественные чувства покажут ему этот феномен, но следующие слова подтвердили. Он узрел истину. «Клянусь богами, он же падает!» «Путь Дриджны, Геборик, станет нашей дорогой на юг». «А мы успеем туда вовремя, Филе, Шаик? Успеем остановить безумие Корбаладома?» Она не стала говорить ему, что уже слишком поздно. Когда Дукер выехал из ворот, руки в перчатках схватили поводья и заставили его кобылу резко остановиться. Рука поменьше вцепилась в руку историка, отчаянно сжала. Он посмотрел вниз и увидел в лице бездны мучительный ужас, от которого по жилам раскатился лед. «В башню!» — умоляюще воскликнула она. «Быстрее!» Странный гул раскатился по стенам Аарона. Этот звук тьмой заполнил пыльный воздух. Соскользнув с седла, Дукер почувствовал, как сердце его заколотилось. Бездна потащила его через толпу солдат гарнизона и беженцев. Он чувствовал прикосновение других рук. Люди трогали его, словно благословляли или просили благословения. Внезапно впереди показался сводчатый портал, ведущий к полутемной лестнице, которая поднималась вдоль одной из внутренних стен башни. Гул на стенах уже превратился в рев, бессловесный вопль возмущения, ужаса и боли. В башне он раскатился безумным эхом, нарастал с каждой ступенькой, на которую ступали колдунья с историком. На средней площадке она протащила его мимо Т-образных амбразур, к которым прижались двое лучников, и дальше, вверх по истертым ступеням. Ни один из лучников их даже не заметил. Когда колдунья и Дукер подошли к столбу яркого света под люком, до них донесся дрожащий голос. «Их... слишком много. Я ничего не могу сделать. Нет, нет, боги, помилуйте меня. Их слишком, слишком много». Бездна поднялась наверх. За ней последовал Дукер. Они оказались на широкой площадке. У внешней стены стояли три фигуры. В левой Дукер сразу же узнал Малли Карелла, советника, которого он в последний раз видел в Хиссаре, чье шелковое облачение трепетало на горячем ветру. Человек рядом, наверное, был первым кулаком Пормквалем. Высокий, жилистый, сутулый. В такой роскошной одежде, что король бы позавидовал. Его бледные руки трепетали на парапете, словно пойманные птицы. Справа от него стоял солдат в хорошо подогнанных доспехах. Торквес на левой руке указывал на чин командора. Он обхватил себя мускулистыми руками, словно пытался сам себе переломать кости. Казалось, командор вот-вот взорвется. Рядом с люком сидел Нихил, совершенно разбитый. Юный колдун обратил к Дукеру серое постаревшее лицо. Бездна бросилась к брату и отчаянно обняла его, а потом не захотела или не смогла отпустить. Солдаты на стенах рядом вопили. Этот звук резал воздух, словно серп самого Худа. Историк подошел к стене рядом с командором. Руки Дукера коснулись нагретого солнцем камня Мирлона. Он взглянул на равнину и едва подавил вскрик. Паника охватила его, когда историк увидел, что происходит на склоне ближайшего кургана. Калтейн. Над все сжимающейся массой из едва ли 400 солдат развивались три знамени. Штандарт седьмой, полированный, собранный собачий скелет клана дурного пса, черные вороньи крылья на бронзовом диске, который отчаянно блестел на солнце. Нерушимые знаменосцы продолжали гордо и высоко поднимать их. Повсюду со звериной яростью бушевали тысячи воинов Корбала дома, масса пехотинцев безо всякой дисциплины, одержимая лишь жаждой убийства. Кавалеристы скакали по краям этой толпы, чтобы перекрыть пространство между курганом и городскими стенами. Однако не рисковали подъезжать близко, чтобы не попасть под обстрел лучников Аарона. Личная гвардия Корбала дома и, несомненно, лично кулак-предатель расположились на предпоследнем кургане. Там уже соорудили помост, словно чтобы получше разглядеть то, что происходит на соседнем холме. Расстояние было слишком близким, чтобы пощадить тех, кто смотрел бой с башни и городских стен. Дукер увидел Калтейна среди инженеров Глазка и горстки морпехов сна. Круглый щит на левой руке разбит, вороний плащ блестит так, словно измазан смолой. Историк увидел командора Бальта, который руководил отступлением на вершину кургана. Виканские псы кружили и скакали вокруг старого воина, словно личная охрана, несмотря на раз за разом обрушивавшийся на них град стрел. Среди собак высился один зверь. Густо утыканный стрелами, он все равно продолжал драться. Лошади пали, клан куницы истреблен. Воинов дурного пса осталось не более 20. Они окружали полдюжины стариков и лошадниц, вырванные, умирающие сердце клана. Было ясно, что из ворон остались лишь Бальт и Калтейн. Солдаты седьмой, на которых почти не осталось доспехов, стояли плотным строем вокруг остальных. Многие уже не могли поднять оружие, но все равно стояли, хотя их резали на куски. Пощады не давали. Упавших солдат забивали жестоко, срывали шлемы, ломали руки, которыми они пытались защититься от ударов, дробили черепа. Камень под ладонями Дукера вдруг стал липким. Руки пронзили железные копья боли. Он не заметил. Совершив мучительное усилие, историк отвернулся, чтобы схватить красными пальцами Пормквали. Командир гарнизона заступил ему дорогу, удержал. Первый кулак увидел Дукера и отшатнулся. «Ты не понимаешь!» – заверещал он. «Я не могу их спасти! Слишком много, слишком много!» «Можешь, ублюдок, вылазка до кургана, создать коридор, будь ты проклят!» «Нет, нас раздавит! Я не должен!» Дукер услышал тихое рычание командора. «Ты прав, историк, но он не сделает этого. Первый кулак не даст нам их спасти». Дукер попытался вырваться, но тот его оттолкнул. «Худо ради!» — рявкнул командор. «Мы пытались, мы все пытались!» Малли Крелл подошел ближе и тихо проговорил. «Сердце мое рыдает, историк. Первого кулака не переубедить. Это убийство, за которое Корбаладом заплатит дорогую цену». Дукер развернулся, бросился снова к парапету. Они умирали. Здесь почти можно дотянуться. Нет, солдат смог бы дотянуться. Боль сжала черный кулак в животе историка. «Не могу на это смотреть, но должен». Он увидел, что на ногах осталось еще около сотни солдат, однако бой превратился в бойню. Борьба шла только между повстанцами Корбала дома за право нанести последний удар и воздеть над головой с победным криком жуткий трофей. Солдаты седьмой падали и падали, защищая одной лишь плотью и кровью тех, кто провел их через весь континент, чтобы умереть здесь, в тени высоких стен Аарона. А на стенах стояла армия, 10 тысяч солдат, которые беспомощно смотрели. Смотрели на величайшее преступление, совершенное первым кулаком Малазанской империи. Дукер не мог себе даже представить, как Калтейн сумел так далеко продвинуться. Он видел окончание битвы, которая, должно быть, длилась без перерыва несколько дней. Битва, которая позволила беженцам спастись. Вот почему туча пыли приближалась столь медленно. Последние солдаты седьмой исчезли под напором тел. Бальд стоял спина к спине со знаменосцем и сжимал в каждой руке подхабрийскому тальвару. Толпа набросилась на него, пронзила короткими копьями, будто загнанного в угол медведя. И даже тогда Бальд еще поднялся, отсек взмахом тальвара ногу одному из врагов. Тот завыл и отшатнулся. Но копья вошли глубоко, отбросили виканца, пригвоздили к земле. Взметнулись клинки и опустились, чтобы зарубить его насмерть. Знаменосец оставил штандарт стоять между телами соратников и прыгнул вперед в отчаянной попытке добраться до своего командира. Тяжелый клинок обезглавил его одним ударом, так что голова покатилась и остановилась рядом с кровавым месивом у подножья знамени. Так погиб капрал Лист, который столько раз умирал во время учений в Хиссаре. Позиция дурных псов скрылась под сплошной массой тел, в следующий миг упал их штандарт. В воздух взметнулись окровавленные скальпы, орошая землю алым дождем. Калтейн продолжал сражаться среди последних инженеров и морпехов. Сопротивление продлилось всего лишь несколько мгновений. Воины Корбала дома убили последних защитников, а затем набросились на самого Калтейна, погребли его под волной кровожадного безумия. Огромный, утыканный стрелами пес метнулся туда, где исчез Калтейн, но затем копье пронзило зверя насквозь, высоко подняло над землей. Извиваясь, пес сполз вниз под ревку и еще успел отнять жизнь у одного врага. Разорвал глотку солдату с копьем. Затем умер и он. Штандарт вороньего клана зашатался, накренился и скрылся под ногами врагов. Дукер стоял неподвижно, не мог поверить в увиденное. Калтейн. Пронзительный вой поднялся за спиной у историка. Он медленно обернулся. Бездна по-прежнему обнимала нехило, словно маленького ребенка, но голова его запрокинулась. Он смотрел в небо широко открытыми глазами. Всех их накрыла тень. Вороны. Иксорма, старшему колдуну, на стену Унты явились 11 ворон. 11, чтобы забрать душу великого человека. Ибо ни одна птица не сумела бы удержать ее всю. 11. Небо над Аароном почернело от ворон. Море крыльев бушевало повсюду. Вой бездны становился все громче и громче, словно ее собственная душа с болью вырывалась из горла. Дукер содрогнулся. Это еще не все. Не конец. Он развернулся. Увидел наскоро поднятый крест, увидел прибитого к нему живого человека. «Они его не отпускают!» — закричала бездна. Она вдруг оказалась рядом с Дукером и тоже смотрела на курган. Она вцепилась себе в волосы, впилась ногтями в кожу, пока кровь не заструилась по лицу. Дукер схватил ее за руки, такие тонкие детские запястья, и прижал их к груди, прежде чем она дотянулась до глаз. На помосте рядом с Корбалодомом стоял Камистрелой. Расцвело чародейство, смертоносное, дикая волна устремилась вперед и врезалась в подлетавших ворон. Черные птицы закувыркались, повалились с неба. «Нет!» — завопила бездна, извиваясь в руках Дукера. Она попыталась вырваться, броситься со стены. Туча ворон рассыпалась, собралась снова, снова попыталась подлететь. Камистрелой уничтожил еще несколько сотен птиц. «Освободите его душу от плоти! Освободите!» Рядом командир гарнизона повернулся и ледяным голосом приказал одному из своих адъютантов. «Найдите мне прищура, капрал! Живо!» Адъютант не стал бежать вниз по лестнице. Он просто подошел к дальней стене, перегнулся через парапет и заорал. «Прищур! А ну бегом сюда, чтоб тебя!» Еще одна волна чародейства смахнула сотни ворон с неба. В тишине туча птиц снова собралась воедино. Рев на стенах Аарона стих. В воздухе дрожала тишина. Бездна обмякла в руках историка, словно ребенок. Дукер увидел, что Нихил свернулся клубком и неподвижно лежит на площадке около люка. Лишился чувств или умер. Он обмочился. Вокруг растекалась лужа. На лестнице раздался топот сапог. Адъютант сказал командору. «Он помогал беженцам, сэр. Думаю, он вообще не знает, что происходит». Дукер взглянул на одинокую фигуру на кресте. Та была еще жива. Ей не дадут умереть. Не выпустят душу. Камистрелой отлично знает, что делает, прекрасно понимает весь ужас своего преступления, методично уничтожая сосуды, призванные вместить эту душу. Со всех сторон к кургану рвались солдаты, карабкались по склонам, как муравьи. В фигуру на кресте полетели какие-то предметы, которые оставляли на теле кровавые полосы. «Куски мяса, о боги! Куски мяса! Останки погибших солдат его армии!» От такой жестокости Дукер похолодел и содрогнулся. «Сюда, прищур!» — прорычал командор. Рядом с Дукером возник солдат, невысокий, коренастый, седой. Его глаза, спрятавшиеся среди морщин, впились в далекую фигуру на кресте. «Милость Божья!» — прошептал он. «Ну что?» — спросил командор. «Тут же шагов 500. Блистик, я знаю!» «Возможно, потребуется больше одного выстрела, командор». «Так начинай, чтоб тебя!» Старый солдат в форме, которая, кажется, не стиралась и не чинилась лет 10, снял с плеча длинный лук. Подобрал тетиву, переступил через лук и выгнул его через бедро. Когда он набрасывал тетиву, руки его дрожали. Затем солдат выпрямился и изучил стрелы в колчане у бедра. Еще одна волна чародейства врезалась в тучу ворон. Долгий миг спустя прищур выбрал стрелу. «Я в грудь попробую. Цель самая большая, командор. Пара попаданий, да и кончится эта бедная душа». «Еще хоть слово, прищур», — прошептал Блистик. «Я тебе язык прикажу отрезать». Солдат положил стрелу на тетиву. «Расступитесь-ка». Бездна безвольно висела на руках у Дукера, когда он оттащил ее на шаг назад. Даже в натянутом состоянии лук был ростом с самого стрелка. Когда он натягивал тетиву, мышцы на руках свелись, словно тугие канаты. Тетива коснулась щетины на щеке, когда он полностью натянул лук, а потом замер, медленно, ровно выдыхая. Дукер заметил, что солдат вдруг задрожал. Глаза его впервые широко распахнулись. Маленькие, черные пуговицы в пронизанных красноватыми прожилками гнездах. В голосе Блистига звучал чистый страх. «Прищур! Это же Калтейн, командор!» — прохрипел старик. «Ты хочешь, чтоб я убил Калтейна?» «Прищур!» Бездна подняла голову и с мольбой вытянула окровавленную руку. «Освободи его! Пожалуйста!» Старик посмотрел на нее. По его лицу потекли слезы. Дрожь ушла. Сам лук не сдвинулся и на дюйм. «Худо в дух!» — прошипел Дукер. «Он же плачет, не может прицелиться. Этот ублюдок не может прицелиться!» Тетива зазвенела. Длинная стрела взмыла к небу. «О боги!» — застонал прищур. «Слишком высоко, слишком высоко!» Стрела взлетела, пронеслась сквозь плотную тучу ворон и по дуге начала падать вниз. Дукер мог бы поклясться, что в этот миг Калтейн поднял голову и встретил взглядом этот дар, прежде чем железный наконечник вошел ему в лоб. Пробил кость, вонзился глубоко в мозг и мгновенно убил его. Голова дернулась назад между брусьями, а потом стрела прошила ее насквозь. Воины на склонах кургана отшатнулись. Небо затряслось от зловещих криков ворон, когда черные птицы устремились к обвисшей на кресте фигуре, промчались над воинами на склонах. Брошенные в них чары отшвырнула неведомая сила. Душа Калтейна, которая теперь поднималась навстречу воронам. Туча опустилась на Калтейна, покрыла его полностью, вместе с крестом. С такого расстояния птицы показались Дукеру мухами на куске мяса. А когда они взмыли в небо, вождя вороньего клана уже не было. Дукер зашатался, тяжело прислонился к каменной стене. Бездна выскользнула у него из рук, свернулась у ног так, что окровавленные волосы скрыли лицо. «Я его убил», — простонал прищур. «Я убил Калтейна! Кто отнял у него жизнь? Старый бедовый солдат армии первого кулака! Он убил Калтейна!» «Ох, Беру, смилуйся над моей душой!» Дукер обхватил старика руками и крепко обнял. Лук со стуком упал на каменные плиты. Историк почувствовал, как солдат обмяк в его объятиях, словно кости у него вдруг превратились в пыль, будто долгие века входили в него с каждым судорожным вздохом. Командор Блистик схватил лучника за шиворот и вздернул на ноги. «Еще до заката, ублюдок!» – прошипел он. «10 тысяч солдат будут повторять твое имя!» Эти слова потрясли старика. «Как молитву, прищур, как худом деланную молитву!» Историк зажмурился. Такой выпал день – обнимать сломленных и потрясенных. «Но кто обнимет меня?» Дукер открыл глаза, поднял голову. Губы первого кулака шевелились, словно он пытался просить прощения. На тонком, умощенном маслами лице Пормкваля отражалось изумление. В устремленном на историка взгляде плескался животный страх. У кургана армия Корбала дома зашевелилась, задрожала, как тростник в бурном потоке. Пришла в беспокойное, бессмысленное движение. Бой закончился, и настала расплата. Зазвучали голоса, бессловесные крики, но их было слишком мало, чтобы разорвать чудовищное молчание, которое набирало силу. Вороны исчезли, перекрещенные брусья были пусты, окровавленными древками они возвышались над толпой. Над головами начало умирать небо. Дукер посмотрел на Пормквале. Первый кулак словно вжался в тень Малли Карелла. Он покачал головой, словно отказывался верить в этот день. «Трижды преданный. Калтейн мертв. Первый кулак. Все они мертвы».